по которому нужно искать убийцу, — сказала Мирна. — Это человек с инициалами М.А. и в возрасте около 75 лет. — А разве записи о рождении нет? — спросил Жером. — Гамаш искал ее, — сказала Мирна, но ничего не обнаружил ни в официальных бумагах, ни в приходских книгах. Действия тех сил, которые создать человека не могут, а уничтожить легко, — пробормотал Жером. Он слушал рассказ, не сводя глаз с силуэта жены, застывшей в ожидании на фоне окна. Анализируя имеющиеся у него данные, Гамаш понял, что есть 4 человека, отвечающие этому описанию. Продолжила Мирна. Первый — Антуан, приходской священник. Он сказал, что появился в приходе гораздо позже отъезда девочек. Так оно и есть. Но он не признался, что вырос неподалеку. Дядюшка Петерняшек сказал, что ребенком играл с Антуаном. Может быть, отец Антуан не солгал, но и полной правды не сказал. Почему? А священник имел возможность подделать записи, — заметила Клара. Такая же мысль посетила и Гамаша, — сказала Мирна. Потом сам дядюшка Андре Пино, на несколько лет младше девочек, он говорил, что играл с ними в хоккей, а потом переехал жить к их отцу и присматривал за ним до самой его смерти, как сын. И месье Уэлли оставил ему ферму. «Но М.А. должна быть женщиной», — сказала Клара. «Мари такая-то». «Мари Аннет», — кивнула Мирна. «Аннет — имя соседки Констанс. Это единственный человек, с которым общались сестры. Единственный человек, который поднимался к ним на веранду. Это может показаться мелочью, почти ничем». Но для пятерняшек, так травмированных вниманием общества, впустить кого-то к себе в дом — дело не пустяшное. Не могла ли Аннет быть Виржини или тем потерянным ребенком? Но если Констанс и Элен видели, как она убила Виржини, разве они стали бы и дальше общаться с ней? «Может, они ее простили, — сказала Рут. — Может, они поняли, что если жизнь исковеркала их, то могла исковеркать и их сестру. А может, они хотели, чтобы она была рядом, — сказала Клара. Лучше уж черт известный, чем неизвестный. Мирно кивнула. Аннет и ее муж Альбер уже жили там, когда сестры поселились в соседнем доме. Если Аннет приходилась им сестрой, то это наводит на мысль либо о прощении, — Мирно посмотрела на Рут, — либо о желании держать ее под присмотром. Или его. Все повернулись к Терезе. Она смотрела в окно, но явно слушала рассказ. — Его? — переспросил Оливье. — Альбера, соседа. — ответила Тереза. От ее дыхания оконное стекло затуманилось. — Может быть, не Аннет была их сестрой, а он их братом? — Вы правы, — сказала Мирна, аккуратно кладя письмо Гамаша на стол. Эксперт квебекской полиции уверенно заявил, что третья ДНК мужская. — Шапочку с ангелами? — Мари Ариет связала для своего сына. «Альбера!» — сказала Рут. Мирно не ответила, и все взгляды устремились на нее. «Если у Исидора и Мари Ариет родился сын, то как они могли назвать его?» — спросила она. В комнате повисла тишина. Даже Роза перестала покрякивать. «У станок грехов длинные тени». Все посмотрели на агента Николь, которая произнесла эти слова. Где все началось? Кто сотворил чудо? Брат Андре, ответила Клара. Андре, повторила Рут в тишине. Они назвали бы его Андре. Мирно кивнула. И Гамаш так считает. Он думает, именно это и хотела сообщить мне Констанс, оставив шапочку. Мари Ариет связал ее до своего сына, названного в честь их ангела-хранителя. Нужно еще дождаться результатов теста ДНК, однако Гамаш почти уверен, что Андре Пино — их брат. «Но М.А. — сказал Гаври. — Что тут означает М?» «Марк. Все девочки в семье носили первое имя Марии, а мальчики — Марк. Гамаш видел надписи на их надгробиях, когда побывал на кладбище. Его должны были записать как Марк Андре, а в жизни звали Андре». «Брат Андре», — добавил Габри, — «в буквальном смысле брат». «Это и пыталась донести до нас Констанс», — сказала Мирна. «Именно это она практически и сказала нам, мне, что хоккей был любимым видом спорта брата Андре, не брата в монашестве, а кровного брата, шестого ребенка в семье, названного в честь святого, который совершил чудо». «Он убил Констанс, чтобы она не смогла сказать тебе, что он убил Вирджини», — догадалась Клара. «Сестры хранили тайну много лет, и она сделала их пленницами, когда они уже перестали представлять интерес для публики». «Но как Гамаш узнал о том, что она собирается рассказать?» — спросил Оливье. «Он ничего не знал», — сказала Мирна. «Но он считает, что они поддерживали связь. Андре Пино заявил, что не знает, где жили девочки, а потом сказал, что сам сообщил им о смерти отца. Он знал их адрес, а значит, они поддерживали связь. Странно, что Пино солгал об этом». Гамаш предположил, что Констанс рассказала брату о своих планах на Рождество посетить приятельницу и бывшего психотерапевта. И Пино испугался. Он, вероятно, подозревал, что после смерти Маргарит у Констанс может возникнуть желание успеть перед смертью сказать кому-нибудь правду. Она хотела, чтобы правда о смерти Вирджини стала известна. Она много лет хранила тайну, но ради себя самой и ради Вирджини хотела освободиться от нее. «И поэтому он ее убил», — подытожила Рут. Жером увидел, как напряглась спина Терезы, потом услышал звук. Он встал и быстро подошел к жене. По холму очень медленно спускался черный внедорожник, следом за ним ехал фургон. — Они здесь, — сказала Тереза Брюнель. Глава 39. Арман Гамаш въехал на мост Шамплейна. Он не заметил никаких признаков того, что кто-то пытается перекрыть мост, но он знал, если кто и сможет это сделать, то только Изабель Лакост. Машин было много, и снег на дороге оставался неубранным. Гамаш обогнал одну машину и заглянул внутрь. На переднем сиденье находились мужчина и женщина, на заднем — младенец в детском кресле. Через полосу от Гамаша молодая женщина одна в своей машине постукивала по баранке и трясла головой в такт музыке. Впереди загорелись стоп-сигналы, движение замедлялось. Теперь они уже ползли бампер к бамперу. А впереди вырисовывался огромный стальной пролет моста. Гамаш мало что понимал в строительстве, в испытаниях на нагрузку, в бетоне, но он знал, что по мосту Шамплейна ежедневно проезжает около 160 тысяч машин. Здесь находилась самая загруженная переправа в Канаде, и ее собирались взорвать, утопить в реке Святого Лаврентия. И не какие-то иностранные террористы, а два человека, пользующиеся наибольшим доверием в Квебеке. Премьер и глава полицейской службы. Гамашу понадобилось немало времени, чтобы понять, зачем они это делают. Чем мост Шамплейна отличается от других мостов, туннелей, неремонтированных развязок? Почему они выбрали именно его? Должна быть какая-то причина, цель. Возможно, деньги. Если мост обрушится, его придется ремонтировать. Это даст возможность людям по всему Квебеку рассовать по карманам сотни миллионов долларов. Но Гамаш понимал, что дело тут не только в деньгах. Он знал Франкиора, знал, что движет этим человеком. А им всегда двигало одно — жажда власти. Каким образом обрушение моста Шамплейна может дать ему больше власти, чем он уже имеет? В машине на соседней полосе из окна высунулся мальчишка. Он посмотрел прямо на старшего инспектора и улыбнулся. Гамаш улыбнулся ему в ответ. Он стоял в ряду других машин на середине моста. Правая рука Гамаша чуть подрагивала, и он покрепче ухватил рулевое колесо. Начал все это Пьер Арно в отдаленной резервации несколько десятилетий назад. Там он познакомился с молодым человеком, начинающим карьеру, с Жоржем Ренаром. Арно работал в отделении квебекской полиции, а Ренар — инженером в акведуке, проектировал плотину. Оба были умные, энергичные, амбициозные, и они инициировали друг в друге изменения. Со временем ум превратился в коварство, энергичность в одержимость, амбициозность стала безжалостной. Можно было подумать, что знакомство внесло какие-то изменения в структуру и в ДНК, тогда как прежде оба они, невзирая на все свои претензии, не выходили за рамки. Существовали какие-то границы, которые они не готовы были перешагнуть. Но когда Арно познакомился с Ренаром, а Ренар с Арно, эти границы исчезли. Гамаш знал Пьера Арно, даже восхищался какими-то его качествами. И теперь, медленно продвигаясь по мосту к его высшей точке, Гамаш спрашивал себя, что могло бы получиться из Арно, не встреться он с Ренаром? А что могло бы получиться из Ренара, не встреться он с Арно? Он видел такие изменения в других людях, последствия неблагоразумных сближений. Один слегка безнравственный человек являл собой проблему, двое становились катастрофой, и для этого понадобилась лишь одна роковая встреча с человеком, который сказал тебе, что самые твои низменные желания, самые подлые мысли не так уж и плохи, что он даже разделяет их. А потом они замыслили немыслимое, спланировали его и привели план в действие. Жорж Ренар построил огромную плотину для гидроэлектростанции в Легранде, и он мог ее взорвать с помощью Пьера Арно. Участие Арно сводилось к простым и удивительно нетрудоемким действиям. Вербовщики в террористические ячейки, полицию и армию полагаются на одну простую истину. Если ты сумеешь завербовать человека достаточно молодым, то потом сможешь из него хоть веревки вить. Именно этим и занимался Арно. Он уже много лет как оставил резервацию Крии и дослужился до старшего суперинтенданта квебекской полиции. Но он сохранил влияние на севере, его там уважали, ему внимали, его голос слышали. Арно расставил своих офицеров на ключевые посты в резервации. Их задача состояла в том, чтобы выявлять, а при необходимости поощрять самых недовольных, самых бесправных индейских детей, лелеять их ненависть, усиливать ее, вознаграждать. С ребятами, которые не шли на это или грозили рассказать о полученных предложениях, происходили несчастные случаи, или они совершали самоубийство, или исчезали в лесах навсегда. Отобрали двух самых затюканных и отчаявшихся подростков, посадили их на иглу, воспитали в них жестокость. Они были самыми злобными, абсолютно опустошенными. Их посадили на два грузовика со взрывчаткой и направили туда, где самое слабое место на плотине. Им сказали, что они умрут, но умрут героями, знаменитостями. О них будут слагать песни. Об их отваге будут рассказывать истории. Они станут легендой, мифом. Ренар объяснил, где на плотине нужно произвести взрыв. Где самое уязвимое место? Это мог знать только конструктор плотины. Таков был их первый план. Но Гамаш предотвратил его реализацию в последний момент. Многие из его молодых полицейских погибли. Он чуть не потерял Жана Ги. Возможно, он все-таки потерял его. Сейчас Гамаш находился на самой верхней точке моста. По обе стороны от него устремлялись вверх массивные стальные фермы. Мальчик в соседней машине заснул, прислонившись белокурой головой к окну. Его отец сидел за рулем, а рядом с ним сидела мать и держала на коленях большой подарок в красивой обертке. Да, Гамашу удалось предотвратить взрыв плотины, но он не смог нащупать порчу. Болезнь осталась и продолжила распространяться. Оправившись от удара, она стала темнее и сильнее. Арно отправился в тюрьму, а высший пост в полиции занял его заместитель. И Жорж Ренар нашел в Сильвене Франкёре свое второе «я». Они были как две половинки одного целого, и когда соединились, это привело к катастрофическому результату. Объект изменился, но цель осталась прежней. Причина, по которой мост Шамплейна стал для них идеальной целью, в конечном счете была очень проста. Мост был федеральным объектом, и когда он обрушится, погребая под собой тысячи жизней, вина падет на правительство Канады, которое будет обвинено в долгих годах плохого администрирования, небрежения, несоответствия стандартам, коррупции. Все это найдет отражение в документах Министерства транспорта провинции, департамента, в котором работала Одри Вильнёв. Съемки катастрофы денно и ночно будут показывать по телевизору во всем мире. Фотографии родителей, детей, семейств, погибших во время несчастья, заполнят газеты и журналы. Гамаш обвел взглядом ближайшей к нему машины и снова остановился на мальчике в соседнем автомобиле. Тот уже не спал, смотрел в окно, его глаза были подернуты скукой. Потом мальчик обратил внимание на стекло, запотевшее от его дыхания, и начал писать пальцем. «Иннед», — прочел Гамаш. Мальчика звали Дэнни, так же, как и сына Гамаша, Даниэля. Если Смет догонит их сейчас, будет ли она мгновенной? Поймет ли Дэнни, что случилось? Да, их фотографии будут бесконечно показывать в новостях, их имена будут высечены в камне, мученики великого дела. А людей, отвечавших за мост, и само канадское правительство будут поливать грязью, демонизировать. «Je me souviens», — прочел Гамаш на регистрационном номере, идущей впереди машины, который был наполовину залеплен грязью. Девиз Квебека «Я помню». День обрушения моста Шамплейна не забудет никто и никогда. Целью преступного плана никогда не были деньги, разве что как средство коррупции, чтобы покупать молчание и соучастников. Изначально речь шла о власти, политической власти. Жоржа Ренара не удовлетворяла роль премьера провинции. Он хотел стать отцом новой страны. Он предпочитал править в аду, нежели прислуживать на небесах. А для этого ему требовалось только вызвать волну ненависти и направить ее на федеральное правительство. Он убедил бы население, что правительство Канады заведомо использовало при строительстве моста непригодные материалы, что федеральному правительству наплевать на жителей Квебека. Его слова имели бы немалый вес не потому, что он сам был квебекским сепаратистом, а потому, что таковым не был. Жорж Ренар всю жизнь оставался федералистом. Он сделал карьеру как сторонник нахождения Квебека в составе Канады. Насколько же более мощным будет аргумент об отделении из уст человека, который никогда не поддерживал идею сепаратизма, пока не произошла катастрофа с мостом. К Новому году Квебек объявил бы о независимости. День обрушения моста Шамплейна стал бы их днем взятия Бастилии, а жертвы ушли бы в легенду. «Куда они едут?» — прошептал Жером. Они с Терезой и агентом Николь наблюдали из окна на чердаке Мирны, как внедорожник без номерных знаков медленно проехал вокруг деревенского луга, а потом через каменный мост. «Старое здание вокзала», — ответила Николь. «Там инспектор Гамаш прежде размещал оперативный штаб». «Но откуда им это известно?» — удивился Жером. «Они не могли захватить старшего инспектора?» — спросила Николь. «Он бы никогда не показал им этого места». «Кому-нибудь нужно спуститься», — решила Клара. Они посмотрели друг на друга. «Я пойду», — вызвалась Николь. «Нет, пойти должен кто-то из нас», — возразила Клара. «Из деревенских. Они ничего не найдут в старом вокзале и тогда вернутся и станут задавать вопросы. Кто-то должен им ответить, иначе они учинят тут разгром». «Я думаю, мы должны проголосовать», — сказал Габри. Все медленно повернулись в сторону Рут. «Ой, только не смотрите на меня! Вы меня с корабля не ссадите!» — рыкнула она, потом принялась гладить Розу по голове. «Говнюки они все, верно? Да-да, говнюки!» «Я знаю, за кого я проголосую», — сказал Габри. «Я пойду», — сказал Оливье и решительно направился к лестнице. «Постой!» — бросился за ним Габри. «Пусть идет Рут!» «Должны пойти вы!» Голос суперинтенданта Терезы Брюнель прозвучал четко, решительно. Она взяла командование на себя, и все на чердаке повернулись к ней. Она обращалась к Оливье. «Спускайтесь в бистро. Если они войдут, ведите себя так, будто вы не знаете, кто они такие. Они просто туристы, ничего больше. Если они представятся как полицейские, спросите, не старшего ли инспектора они ищут». Ее прервали протестующие голоса, но Тереза подняла руку. Они и без того знают, что он был здесь, расследовал дело Уэлли. Отрицать это бессмысленно. Напротив, вы должны делать вид, что готовы им помочь. Три сосны должны выглядеть так, будто деревне нечего скрывать. Вы меня поняли? Позвольте, я тоже пойду, — сказал Габри, посмотрев на Терезу широко раскрытыми глазами. — Да, мы голосуем за то, чтобы он пошел, — проскрежетала Рут, подняв руку. — Ты мой лучший друг, — сказал Оливье своему партнеру. — Моя самая большая любовь. Но ты не умеешь лгать, даже если от этого зависит твоя жизнь. К счастью, я могу. И лгал. Он посмотрел на своих друзей. Вы все знаете. Послышались слабые голоса протеста, но все понимали, что он прав. Я, конечно, тогда только набивал руку, чтобы быть готовым к сегодняшнему, сказал Оливье. Этот тупица врет, сказала Рут почти с сожалением и направилась следом за Оливье. «Тебе в бистро понадобятся клиенты. И потом, я для прикрытия могу воспользоваться виски». Тереза Брюнель обратилась к Мирне чуть ли не извиняющимся тоном. «Вам бы в уши тоже спуститься». Мирна кивнула. «Я открою магазин». Клара хотела присоединиться к ним, но суперинтендант Брюнель остановила ее. «Извините, Клара, но я видела ваши картины. Не думаю, что из вас получится хороший лжец. Мы не можем рисковать». Клара посмотрела на Терезу и решительно подошла к подруге, остановившейся на верхней ступени. «Мирне в магазине тоже нужны клиенты, и я иду с ней». «Только называй это библиотекой, дорогая», — сказала Рут, — «иначе они сразу поймут, что ты придуриваешься». Рут посмотрела на Жерома, покрутила пальцем у виска и закатила глаза. «Выпускайте Кракена», — провозгласил Габри, провожая взглядом уходящих. «Наверное, вы хотите сказать, выпускайте хакера», — сказал Жером, потом повернулся к Терезе. «Мы обречены». «Взламывайте!» Старший суперинтендант-франкер кивнул на дверь старого вокзала. Бувар подошел, повернул ручку и открыл дверь. «Здесь никто не запирает двери». «Им стоит внимательнее слушать новости», — заметил франкер. Двое плечистых агентов последовали за Атисье в здание. Жан-Ги Бувар отошел в сторону, отстраненно, как будто смотрел фильм, не имеющий к нему ни малейшего отношения. «Тут только пожарные машины и какое-то оборудование», — сказал Тесье, выйдя минуту спустя. — Никакого намека на что-либо иное. Франкер внимательно взглянул на Бувуара. Не морочит ли он им голову? Где еще они могут быть? — В бистро, наверное. Они снова проехали по каменному мосту и остановились у бистро. — Ты знаешь этих людей, — сказал Франкер Бувуару. «Идем со мной!» В бистро почти никого не было. У окна сидел Билли Уильямс, потягивал пиво и ел пирог. В углу сидела Рут с Розой, читала. В каминах потрескивали поленья. Жан-Ги Бувуар оглядел знакомый зал и ничего не почувствовал. Он встретил взгляд расширившихся от удивления глаз Оливье. Оливье и в самом деле удивился. Он был потрясен, увидев Бувуара в такой компании и в таком состоянии. Тот выглядел совершенно обессилевшим. Казалось, чтобы сбить его с ног, достаточно дуновения ветра или злого слова. Оливье улыбнулся, хотя его сердце билось как сумасшедшее. «Инспектор Бувуар», — — сказал он, выходя из заполированной стойки. «Старший инспектор не предупреждал о вашем приезде». Голос его звучал слишком уж сердечно, и Оливье остерег себя от излишеств. «Старший инспектор Гамаш?» — спросил другой, и Оливье невольно почувствовал притягательность этого человека, громадную силу харизмы, появляющейся вместе с уверенностью в себе и своей власти. «Вы его видели?» Этот седоволосый человек атлетического сложения, лет 60 с небольшим, привык командовать. У него был испытующий острый взгляд, и он двигался с естественной грацией, как хищник. Рядом с этим самоуверенным человеком Бувар казался еще более жалким. Он превратился в мертвеца, в труп, еще не сожранный, но уже окруженный падальщиками. «Конечно, — ответил Оливье, — старший инспектор здесь, — он задумался. Около недели, пожалуй, мерно вызвала его, когда пропала ее подружка Констанс. Оливье огляделся, потом наклонился к Бувуару и, понизив голос, сказал: «Не знаю, слышали ли вы, но Констанс оказалась одной из пятерняшек Уэлли, последней из них, и ее убили». Вид у Оливье был такой, словно ничто не могло доставить ему большего удовольствия. «Гамаш задавал вопросы, показал нам фильм, старый киножурнал про пятерняшек. Вы не...» «Где он сейчас?» Прервал болтовню Оливье другой человек. «Старший инспектор?» «Не знаю». «Машины его здесь нет?» Оливье посмотрел в окно. «Завтракал он в гостинице. Мой партнер Габри приготовил...» «Он приехал один?» «Да». Оливье перевел взгляд с властного человека, который задал вопрос, на Бувуара. «Он ведь обычно приезжал с вами, но он сказал, что вы расследуете другое дело». «И с ним больше никого не было?» — снова спросил старший из двух. Оливье отрицательно покачал головой. Он был ловким лжецом, но понимал, что смотрит в глаза еще более ловкого. «Старший инспектор оборудовал здесь оперативный штаб?» — спросил человек. Оливье снова покачал головой, не осмеливаясь произнести ни слова. «Где он работал?» «Либо здесь, либо в гостинице», — ответил Оливье. Человек оглядел бистро, скользнул взглядом по старухе с уткой, и его глаза остановились на Билли Уильямсе, к которому он и подошел. Оливье почувствовал беспокойство. «Билли Уильямс наверняка им все расскажет», — подумал он. «Бонжур», — сказал франкер. Билли Уильямс поднял стакан с пивом. Перед ним лежал громадный кусок пирога с лимонным безе. «Вы знаете старшего инспектора Гамаша?» Билли кивнул и взял вилку. «Вы можете мне сказать, где он?» «Из Норфолка налево». «Пардон?» «Из Норфолка налево», — отчетливо произнес Билли. «Я пытаюсь найти старшего инспектора Гамаша». Франкер перешел с французского на английский и заговорил с этим недоумком очень, очень медленно. «Я его друг». Билли помолчал и ответил так же медленно. «Вэй, лойл, диф, хукт». Франкер несколько секунд разглядывал Билли, потом отвернулся от него. «Он говорит по-французски или по-английски?» — спросил франкер. Оливье посмотрел на Билли, который как раз положил себе в рот огромный кусок пирога и безмолвно благословил его. «Мы не уверены». «Ты знаешь, где гостиница?» — спросил франкер у Бувуара, и тот кивнул в ответ. «Проводи меня туда». «Позвольте предложить вам кофе. Может быть, ванч?» Но Оливье говорил с их спинами. Он обошел стойку бара, продолжая оставаться начеку, не осмеливаясь показать, насколько он потрясен. Оливье Брюле знал. Он сейчас, смотрев в глаза человека, который легко убил бы его, возникне такая необходимость. А может быть, и без всякой необходимости. Просто так. «Вэй лойл биф хукт», — прошептал он. Дорожное происшествие сразу за мостом вызвало затор. Маленькое столкновение стало причиной громадной пробки. Но Гамаш вырвался из затора и увидел, как Денни и его родители съехали с автострады в сторону Бросара, невредимые. Однако другие Денни еще только приближались к мосту. Другие родители, бабушки, дедушки и счастливые дети в предвкушении праздников. Он надеялся, что скоро здесь появится Изабель Лакост. Старший инспектор Гамаш надавил педаль газа. Не меньше часа езды отделяло его от трех сосен, даже при сухом асфальте. Гнал машину с максимальной скоростью, какой позволяла дорога, и даже чуть быстрее. Франкер и Тисье обыскали гостиницу. Обнаружили там следы присутствия только одного гостя, старшего инспектора Гамаша. Нашли туалетные принадлежности в ванной. Стенки душевой кабины и мыло были еще влажными, одежда висела в стенном шкафу и лежала в ящике комода. В номере слабо пахло сандаловым деревом. Франкер посмотрел в окно на деревенский луг и дорогу вокруг него. Там стояло несколько машин, но Вольво старшего инспектора он не увидел. Правда, они и без того знали об этом. Машину Гамаша засекли на стоянке у тюрьмы, а потом у дома Вильнёва в Монреале, а позже поступило сообщение, что он переслал большой файл инспектору Лакост из дома по соседству с домом Вильнёва. В дома Лакост, Вильнёва и его соседей уже направились агенты. Продолжались и поиски Гамаша. Они следили за его сотовым и за его машиной с помощью устройства сопровождения. Его захват мог произойти в любую минуту. Франкер посмотрел на Бовуара, который стоял посреди номера, словно манекен. «Владелец бистро лгал?» — спросил Франкер. Обращенный к нему вопрос пробудил Бовуара. «Может быть. Он часто лжет». Они услышали брань и повернулись. Тисье тыкал пальцем свое следящее устройство. «Долбанная деревня! Тут у них мертвая зона!» — сказал он и схватил трубку стационарного телефона. Пока Тисье звонил в управление полиции, Франкер спросил у Бувара. «Гамаш был здесь, но где остальные?» Бувар недоуменно посмотрел на него. «Какие остальные?» «Мы ищем суперинтенданта Брюнель и ее мужа. Я думаю, человек в бистро лгал». Голос Франкера звучал приятно, рассудительно. «Гамаш, может, и уехал, но остальные здесь. Мы должны убедить его сказать нам правду». «Группа захвата уже на подходе», — шепнул Тисье Франкеру, когда они спускались по лестнице к входной двери. «Они получают сигнал машины Гамаша. Возьмут его через несколько минут». «Они знают, что делать», — Тисье кивнул. «Последнее сообщение, которое отправил Гамаш в ответ на текст из зоопарка Гранби», — сказал Франкер, когда они оказались на крыльце. «Что там было? Повтори-ка еще раз». «Привет, Эмили». «Точно», — Франкер обернулся к Бувару. «Кто такая Эмили?» «Не знаю». «Тогда что имел в виду Гамаш, когда просил Брюнелли передать привет Эмили?» — рявкнул Франкер. «В деревне есть какая-нибудь Эмили?» Брови Бувара сошлись у переносицы. «Была когда-то, но она уже несколько лет как мертва. Где она жила?» Бувар показал направо. Там, по другую сторону старой почтовой дороги, стоял дом Эмили Лонгпре с широкой верандой, деревянной облицовкой, окнами, разделенными средниками и кирпичной трубой, и расчищенной тропинкой перед крыльцом. Когда Бувар в прошлый раз приезжал в Три сосны, дом Эмили Лонгпре пустовал, теперь нет. «Господи Боже!» — сказал Жером, осторожно выглядывая на улицу из окна на чердаке Мирны. «Он ведет их прямо в дом Эмили!» «Кто?» — спросил Габри. Он сидел у печки с агентом Николь, а Брюнелли стояли у окна и сообщали об обстановке. «Инспектор Бавуар», — ответила Тереза. «Он с франкером. Невероятно!» Габри подошел к окну, чтобы увидеть собственными глазами. Кинув взгляд через прихваченное инеем окно, Габри увидел широкоплечих людей, входящих в дом Эмили. Жан-Ги Бавуар остался на улице. Он стоял на присыпанных снегом ступенях и оглядывал деревню. Габри отшатнулся от окна за миг до того, как взгляд Бавуара обратился в его сторону. «Не верю своим глазам!» — прошептал Габри. «Инспектор Бавуар — наркоман!» — сказала Тереза с другой стороны окна. «Вот уже некоторое время!» «После фабрики», — тихо проговорил Габри. «Я знаю, но я думал...» «Да, мы все думали», — сказала Тереза. «Надеялись. Наркомания — страшная вещь. Она крадет у человека здоровье, друзей, семью, карьеру, рассудок, похищает душу, а когда больше ничего не остается, то забирает жизнь». Габри решился посмотреть в окно. Бувар по-прежнему стоял на крыльце, глядя перед собой. Судя по его виду, похищать у него было больше нечего. «Он бы никогда не стал врагом Гамаша!» «Вы правы, Жан-Ги Бавуар не стал бы», — сказал Жером. «Но у наркоманов нет друзей, нет привязанностей. Они готовы на все». «Инспектор Бавуар, вероятно, самый опасный человек среди приехавших», — заметила суперинтендант Брюнель. «Они были здесь», — сказал франкер, выходя из дома Эмили, — «но исчезли. Мы должны вытянуть правду у владельца бистро». «Я знаю, где они», — Бавуар сошел с крыльца и показал рукой. Глава сороковая. Чтобы сбить навесной замок, потребовались считанные секунды, после чего они вошли в здание старой школы. Первым шагнул внутрь Тисье, за ним два широкоплечих агента. Сильвен Франкер вошел последним, оглядел помещение. Мониторы, кабели, провода, металлические коробки одна на другой. Пять пустых стульев у все еще теплой печки. Франкер снял перчатки и стал греть руки над чугунной печкой. Да, они были здесь, причем недавно. Спешно бежали, оставив всю аппаратуру, которой пользовались. Гамаш, Брюнелли и агент Николь прекратили работу и пустились в бега. Больше они не способны причинить вред. Теперь обнаружить их — вопрос нескольких минут. «Как ты узнал?» — спросил франкер у Бавуара. «Школа была закрыта, но тропинка к ней расчищена», — объяснил Бавуар. «Как и перед домом Лонгпре». «У Гамаша входит в привычку бросать насиженные места», — сказал старший суперинтендант. «И людей». Он повернулся спиной к Бавуару и присоединился к остальным у компьютеров. Жан-Ги смотрел на них несколько секунд, потом вышел. Снег скрипел под его ботинками, пока он шел по деревенскому лугу, на котором царила очень подозрительная тишина. Обычно дети играли тут в хоккей, а родители либо наблюдали за ними, либо катались на лыжах. Целыми семьями съезжали на санках с холма, теряя на буграх пассажиров. Но сегодня, несмотря на солнечный день, в трех соснах стояла тишина. Однако Бувар чувствовал, что деревня не брошена, не превратилась в деревню-призрак. Три сосны замерли в ожидании, они наблюдали. Жан-Ги подошел к скамье и сел. Он не знал, что на уме у Франкера и Тисье. Он не знал, зачем они здесь. Он не знал, при чем тут Гамаш. И ничего не спрашивал. Он вытащил из кармана пузырек с таблетками оксикодона, вытряхнул две и проглотил. Посмотрел на пузырек. У него в квартире оставалось еще два таких. И почти целый пузырек с успокоительными таблетками. Хватит, чтобы выполнять работу. «Привет, тупица!» — сказала Рут, садясь на скамейку рядом с Жаном Ги. «Кто твои новые друзья?» Она показала тростью на здание школы. Бувар ничего не ответил, он просто смотрел перед собой. «Что там такого интересного?» — спросила у него Рут. Оливье пытался остановить ее, но когда Рут увидела Бувуара, сидящего в одиночестве на скамье, она надела пальто, взяла утку и вышла со словами. «Ты не думаешь, что ему покажется странным, если деревья так и будет полностью вымершей? Я ему ничего не скажу. Ты что, считаешь меня сумасшедшей?» «Вообще-то говоря...» Но он не успел закончить фразу. Старая поэтесса уже вышла. Оливье следил за ней с замиранием сердца. Мерна и Клара смотрели из окна магазина. Габри, Николи и Брюнелли наблюдали с чердака, как Рут пересекала дорогу и села на холодную скамью рядом с Бувуаром. «Это не станет проблемой?» — спросила Тереза у Габри. «Нет-нет, все будет хорошо», — сказал Габри и поморщился. «Здесь удобная позиция для стрельбы», — сказала Николь с надеждой в голосе. «По-моему, Николь и сумасшедшая поэтесса состоят в родстве», — сказал Жером Терезе. Внизу Рут, Роза и Жан-Ги сидели бок о бок, наблюдая за суетой вокруг школы. «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить?» — прошептала Рут полицейскому. Жан-Ги встрепенулся, словно только сейчас заметил, что он не один, и посмотрел на нее. «Я так выгляжу, Рут?» — спросил он, впервые называя ее по имени. «Так что ран не залечить?» «А ты как думаешь?» Она гладила Розу, но смотрела на него. «Может быть, и не залечить», — тихо ответил он. Бувар уставился на здание старой школы. Из нее не выносили компьютеры, наоборот, внутрь затаскивали какое-то новое оборудование из фургона, коробки, провода, кабели. Бувару они показались знакомыми, но ему было лень копаться в памяти. Рут некоторое время сидела неподвижно, потом подняла Розу с колен, согретых теплом утки, осторожно посадила ее на колени Бувуару. Он вроде бы ничего не заметил, но немного погодя поднял руку и погладил Розу. Легонько-легонько. «Я ведь мог бы свернуть ей шею», — сказал он. «Я знаю», — кивнул Рут. «Пожалуйста, не делай этого!» Она посмотрела на Розу, задержала взгляд на темных утиных глазах. Роза тоже смотрела на Рут, а рука Жана Ги поглаживавшая перышки на спине, перемещалась все ближе к длинной утиной шее. Рут не отрывала глаз от розы. Наконец рука Жана Ге остановилась и успокоилась. «Роза вернулась», — сказал он. Рут кивнула. «Я рад», — сказал Бувар. «Она возвращалась домой долгим путем», — сказала Рут. «Так случается с некоторыми. Они вроде бы и потерялись уже. Иногда они даже сворачивают на тупиковую дорогу. Многие сдаются, считают себя потерянными навсегда. Но я в это не верю. Некоторые, в конце концов, возвращаются домой». Жан Ги поднял розу с колен и попытался вернуть ее Рут, но старуха подняла руку. «Нет, пусть она будет у тебя». Жан Ги уставился на Рут непонимающим взглядом. Он еще раз попытался отдать ей розу, и опять Рут спокойно, но твердо остановила его. «С тобой она обретет хороший дом», — сказала она, больше не глядя на розу. «Но я не знаю, как ухаживать за утками», — растерялся Бувар. «Что я с ней буду делать?» «А не правильнее ли спросить, что она будет делать с тобой?» — спросила Рут. Она встала, порылась в кармане. «Вот ключи от моей машины!» Она дала ключи Бувару и кивнула на старый помятый сивик. «Я думаю, Розе будет безопаснее в другом месте. Ты так не считаешь?» Бувар посмотрел на ключи в своей руке, потом на худое, сморщенное, несчастное старое лицо и на слезящиеся глаза. На ярком солнце они, казалось, излучали свет. «Уезжай», — сказала она. «Возьми розу, прошу тебя». Она медленно наклонилась, словно каждый дюйм преодолевала с болью, и поцеловала розу в макушку. Потом заглянула в яркие глаза утки и прошептала. «Я тебя люблю». Рут Зардо повернулась к ним спиной и похромала прочь. Она шла медленно, высоко держа голову, шла к бистро и к тому, что должно случиться. «Это такая шутка?» — спросил у Изабель Лакост толстый коп по другую сторону стойки. «Кто-то собирается его взорвать?» Он махнул рукой, показывая на свои мониторы, едва удерживаясь, чтобы не назвать Лакост малюткой. У нее не было времени на любезности. Она вытащила из кармана свое удостоверение и сказала ему, что должно произойти. Неудивительно, что он не горел желанием закрывать мост. Тогда она обошла стойку и приставила глок к его подбородку. «Я не шучу», — сказала она и увидела, как его глаза расширились от ужаса. «Постойте!» — взмолился он. «Взрывчатка закреплена на опорах и может взорваться в любую минуту. Группа разминирования будет здесь через несколько минут, но мне нужно, чтобы вы перекрыли мост немедленно. Если нет, то взорветесь вместе с ним». Когда старший инспектор сообщил ей про объект атаки и приказал перекрыть мост, перед ней возникла проблема. Кому можно довериться? И тут ее осенило. Охранная служба. Они не знали о готовящемся теракте, иначе давно бы покинули пост. Всем, кто остается на мосту, можно доверять. Но теперь надо было придумать, как их убедить. «Вызывайте машины вашей службы!» Изабель ждала, держа его под прицелом, а он по рации связался с патрульными машинами службы и приказал им вернуться. «Загрузите это», — Она протянула охраннику флешку. Он вставил ее в компьютер, открыл файлы. «Что тут?» — спросил он, просматривая материалы. Но Лакост не ответила, и по его лицу медленно разлилась бледность. Изабель вернула пистолет в кобуру. Охранник больше не смотрел ни на пистолет, ни на нее. Его глаза, его внимание были прикованы к экрану. Двое его коллег вернулись на пост. Они взглянули на Лакост, потом на него. «Что тут у нас стоит?» Но выражение его лица не располагало к шуткам. «Что происходит?» — спросил один из них. «Вызывайте суперинтенданта, группу разминирования, перекрывайте мост!» Дальше Лакост не слушала. Она вернулась к своей машине и поехала по мосту на другой берег, в сторону деревни. Гамаш мчался по знакомой заснеженной проселочной дороге. Его машину занесло до ледяной проплешине, и он снял ногу с педали газа. Не хватало только опрокинуться. Все дальнейшее должно быть продуманным и взвешенным. Он увидел магазин на заправочной станции и остановился. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» Он показал свое удостоверение. «Вы должны купить что-нибудь». «Дайте мне ваш телефон». «Купите что-нибудь». «Хорошо». Гамаш взял первое, что попалось ему под руку. «Вот». «В самом деле?» Продавец посмотрел на пачку презервативов. «Просто дай мне телефон, сынок», — сказал Гамаш, подавляя в себе желание придушить этого весельчака. Он достал бумажник, вытащил двадцатку и положил ее на прилавок. «Если захотите воспользоваться туалетом, то придется купить еще что-нибудь», — сказал парень, пробив чек и вручая Гамашу телефон. Гамаш набрал номер. «Один гудок, второй, четвертый, шестой. Пожалуйста, ну пожалуйста». «Франкер!» Голос резкий, напряженный. «Бонжур, старший суперинтендант». Наступила тишина. «Это вы, Арман, а я вас ищу». Сигнал проходил плохо, но голос Сильвена Франкера зазвучал радостно, приветливо. Могло показаться, что он действительно счастлив услышать Гамаша, словно они с ним лучшие друзья. Это был один из многих талантов старшего суперинтенданта — способность выдавать ложь за правду. Насквозь фальшивый человек. Любой, кто их прослушивает, а таких могло быть немало, не станет сомневаться в искренности Франкера. «Прошу прощения, я был недосягаем некоторое время», — сказал Гамаш. «Подчищал кое-какие хвосты». «Да и я как раз сейчас занимаюсь этим. Чем могу служить?» В здании старой школы Франкер наблюдал за тем, как работают его агенты. Он прижал трубку к уху и встал у окна, стараясь поймать сигнал. «Вам придется говорить громче. Я тут в одной деревне. Здесь очень плохой прием». Гамашу показалось, будто он глотнул кислоты. «Значит, Сильвен уже в трех соснах». Гамаш ошибся, полагая, что старшему суперинтенданту понадобится больше времени, чтобы найти деревню. Но тут еще одна порция кислоты обожгла его внутренности. Вероятно, Франкер нашел кого-то, знающего дорогу. Жанна Ги. Гамаш сделал глубокий